Торопятся, наталкиваются друг на друга, бьет всех противная дрожь. В полумраке грозно надвигаются на них лохматые ели, стегают по лицам колючие ветви, скользят ноги на обледенелом проторе. То здесь, то там темнеют треугольниками шалаши, а из них дымки. Жгут, оказывается, костры на передке, жгут, не боятся. А они за 10 километров цигарку опасались прижечь. И приятно щекочет ноздри пряный запах горящей хвои. И вдруг «Стоп!» Замирает Коншин, цепенеет. А сзади наваливается взвод, чуть с ног не сбивает. Смотрит и смотрит под ноги, а там поперек тропки убитый. Лежит ничком, на спине расплывшееся коричневое пятно, в стороне каска валяется. Темнеет у Коншина в глазах, а в сердце будто что-то холодное ударяет. И те, кто рядом с ним, и видят тоже, затаивают дыхание и не с места. Проводник, перешагнувший труп запросто, оборачивается к ним с усмешкой. «Давай, давай, командир, насмотришься еще!» Закрывает глаза Коншин и перешагивает. За ним и остальные, кто обходя, кто перепрыгивая. И вперед, вперед, к той главной черте, которая подвел их Сележаровский тракт, и за которой будет испытывать их война и на жар, и на холод, и на излом, и на сгиб. Ну а кому остаться за этой чертой навек, это уж судьба. Трусой бежит взвод по скользкой тропке, вроде бы согреться пора, но не перестает бить озноб, видно, не в холоде дело. Коншин, еле успевая за проводником, старается глядеть только вперед. Но какая-то сила заставляет его кидать взгляды по сторонам и каждый раз натыкается глазами на убитых. «Далеко еще?» – спрашивает он, чтобы вернуть себя в реальность, потому как темный лес этот, шалашики, окутанные дымкой и распластанные то здесь, то там убитые, будто сон какой кошмарный. «Километр еще», — отвечает проводник, не оборачиваясь. «Наступали?» «Наступали. Ну и как?» «И не спрашивай, командир», — махнул рукой проводник. «В первый раз, что ли?» «Да. Ничего, пообвыкнешь». «Страшно?» «Поначалу очень. Полком наступали?» «Не, батальоном». «Артподготовка была?» «Постреляли немножко. Со снарядами худо», — досадливо поморщился проводник, добавив. «До нас еще одна часть наступала. Тоже не вышло. Все поле в наших». Опять что-то ударяет по сердцу Коншина, и он больше ни о чем не спрашивает. Переварить все это надо. А лес редеет. Отбежали назад большие ели, пошел молодняк. Березки тоненькие, осинки. И сквозь них просвечивается что-то белое, большое. Поле боя, наверное. Что такое поле боя? Коншин хочет остановиться, осмотреться, но проводник убыстряет шаг, торопится. Рассвет хоть и медленно, но высветляет все вокруг. Наконец обрывается лес перед оврагом и метров 40 тут открытого пространства, а за ними редкая рощица, и оттуда тоже дымки вьются. Налево поле уже видно хорошо, и всеми глазами туда, но еще темно, и конца этого поля не видать, и что за ним неизвестно, лишь у края чернеют развороченной землей несколько воронок. «Пойдете туда», — говорит проводник. «Там вас лейтенант встретит. Перебегайте по одному. Это место простреливается. Но пока темно, ничего, не робейте. Ну, бывайте». Он прикладывается к каске и быстро утопывает по целине, минуя тропку, занятую столпившимся взводом. И стало без него как-то одиноко и страшновато. Подошли командиры отделений. «Людей не растеряли?» – спрашивает Коншин. «Все туточки», – шепотом отвечает командир первого отделения, ставший помком взвода. «Диков! Куда ему деться? Здесь!» Взвод стоит, переминаясь с ноги на ногу, взмокший от быстрой ходьбы, окутанный легким облачком пара, умаянный бессонной ночью, да и всей этой дорогой. Коншин приказывает перебегать овраг, и каждый перебегает его по-своему, кто помешков немного, кто сразу, как в холодную воду, с размаху, кто-то пошептав что-то про себя, а кто-то и перекрестившись. Кое-кого приходится подталкивать в спину, приободрить матюком, что и делают отделенные почти шепотом, боясь поднять голос, потому как уже где-то неподалеку немец. «А ну, по-быстрому! Давай, давай! Не робей!» Коншин перебегает овраг последним и сразу же у опушки сталкивается с лейтенантом, возбужденным, с красными, усталыми глазами. «Понимаешь, наступали два раза, ни хрена не вышло!» — хриплым полушепотом выкладывает лейтенант. «Осталось 20, держим оборону. Коротко обстановочку, подойдем ближе». Он хватает Коншина за рукав телогрейки и тянет к краю леса. То, что видит Коншин на поле, наполняет его ужасом. Он с трудом понимает лейтенанта и все смотрит и смотрит на заснеженное бесконечное поле с ржавыми пятнами воронок и раскиданными трупами. «Это Панова, это Овсянникова, там слева Усова», — поясняет лейтенант. «Наступали на Овсянникова, как видишь, немцы с трех сторон. Сейчас рассредоточь людей, как рассветет, начнет давать. Ну все ясно». Коншин не отвечает, не сводя с глаз с поля. За ним чернеет деревня со скелетами деревьев, а дальше лесок. Справа тоже деревенька. На поле подбитый танк и три черных пятна около него. «Да очнись ты, все ясно». «А где окопы?» – бормочет Коншин. «Окопы? Чего захотел? Нет тут ни черта. Ну, бывай, желаю удачи. Не забудь выставить наблюдателей». Лейтенант торопливо собирает своих людей и резко перемахивает с ними через овраг. Второй взвод первой роты остается один.